Глава 4. В монастырской церкви. В монастырской церкви города Шорби служба шла, не прекращаясь всю ночь, то под пение псалмов, то под звон колокола. За шпиона пройдоху молились усердно. Он лежал так, как его положили. Мертвые руки, скрещенные на груди, мертвые глаза, устремленные в потолок. А рядом, на скамье, юноша, убивший его, ожидал в сильнейшей тревоге наступления утра. Только однажды в продолжение этих часов сэр Оливер обернулся к своему пленнику. «Ричард», — прошептал он, — «сын мой, если ты задумал сделать мне зло, я хочу уверить тебя, что ты замышляешь против невинного человека. Я сам признаю себя грешным перед лицом небес, но перед тобой я безгрешен». «Отец мой», — так же тихо ответил Дик. «Верьте мне, я ничего против вас не замышляю. Однако я не могу забыть, как неловко вы оправдывались». «Человек может совершить преступление неумышленно», — ответил священник. «Человек может быть ослеплен, может выполнять чужую волю, не ведая, что творит. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил. И да будет мне свидетелем Бог, который видит нас с тобой в этом священном месте». «Весьма возможно», — ответил Дик. «Однако посмотрите, какую страшную паутину вы сплели. Я одновременно и пленник ваш, и судья. Вы одновременно и угрожаете мне смертью и стараетесь умилостивить меня. Мне кажется, если бы вы всегда были честным человеком и добрым священником, вам не пришлось бы ни бояться меня, ни ненавидеть. А посему вернитесь к своим молитвам. Я повинуюсь вам, так как мне ничего другого не остается, но я не желаю обременять себя вашим обществом». Священник опустил голову на руки, точно склонясь под бременем горя, и вздохнул так тяжело, что чуть было не пробудил в сердце юноши чувство, похожее на сострадание. Сэр Оливер больше не пел псалмов. Дик слышал лишь, как стучали четки в его руках и как он сквозь зубы бормотал молитвы. Еще немного, и серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна церкви. Мерцающие огоньки свеч побледнели. Свет понемногу становился все ярче. И вдруг сквозь окна на юго-восточной стороне церкви прорвались розовые солнечные лучи и заиграли на стенах. Буря кончилась, снежные тучи ушли, и новый зимний день весело озарил покрытую снегом землю. Церковнослужители засуетились, гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили, чтобы они не омрачили зловещим своим видом свадьбы лорда Шорби. Лица духовных особ, такие скорбные ночью, стали веселее, чтобы не испортить предстоящую радостную церемонию. Возвещая приближение дня, в церкви появились набожные прихожане. Они падали ниц перед алтарем и дожидались своей очереди исповедоваться. Началась суета, во время которой нетрудно было обмануть бдительность часовых сэра Дэниела, стоявших у дверей. Обводя церковь усталым взором, Дик остановил его на монахе, который оказался никем иным, как Уиллом Лоулисом. Бродяга тоже узнал своего начальника и украдкой подмигнул ему. Дик вовсе не собирался прощать старому плуту несвоевременное пьянство, однако не хотел впутывать его в свою беду и дал ему понять, как мог яснее, чтобы он убирался. Лоулис, казалось, понял его, так как сразу исчез за колонной. Дик облегченно вздохнул. Каков же был его ужас, когда он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, и увидел рядом с собой старого разбойника, погруженного в молитву. Внезапно сэр Оливер встал со своего места и, проскользнув мимо скамеек, подошел к воинам, стоявшим в боковом пределе. Если так легко было возбудить подозрение священника, значит, уже поздно, и Лоулис такой же пленник, как и Дик. «Не шевелись», — прошептал Дик. «Мы в отчаянном положении, и все из-за твоего вчерашнего свинства. Неужели, увидев меня здесь, где я не имею ни права, ни охоты находиться, ты, чтоб тебе и сдохнуть, не мог почуять недоброе и убраться?» «Нет», — ответил Лоулис. «Я думал, вы получили весть от Эллиса и сидите здесь по его поручению». «От Эллиса?» — спросил Дик. «Разве Эллис вернулся?» «Конечно», — ответил бродяга. «Он вернулся прошлой ночью и жестоко отколотил меня за то, что я был пьян. Итак, «Вы отомщены, мастер Шелтон. Бешеный человек этот Элис Декпорт. Он прискакал сюда из Кравена, чтобы расстроить свадьбу. А уж если он что задумал, то добьет своего». «Что касается нас с тобой, брат», — хладнокровно сказал Дик, — «мы оба люди конченые. Я сижу здесь в качестве заложника и должен отвечать головой за ту самую свадьбу, которую он собирается расстроить. Клянусь распятием, у меня прекрасный выбор — потерять возлюбленную или жизнь. Ладно, жребий брошен, пусть пропадает жизнь». «Клянусь небом», — воскликнул Лоулис, приподнимаясь, — «я ухожу». Но Дик положил руку ему на плечо. «Друг Лоулис, сиди смирно», — сказал он. «У тебя есть глаза. Взгляни вон туда в угол, за алтарь. Разве ты не видишь, что при малейшей твоей попытке подняться, вон те вооруженные люди встанут и схватят тебя? Покорись, друг. Ты был храбр на корабле, когда думал, что утонешь в море. Будь храбр теперь, когда придется умирать на виселице».